Каким же образом? — спрашивает этот вялый скептик Исидора. Каким образом? Сначала выходим мы, Спартак и я с деньгами, вслед за нами Фредди и последним Белармино. Командир немного задержится, ему надо навести на них страх своим пулеметом и припугнуть. Знаете, паразиты, если кто-нибудь попытается нас преследовать, мы размажем ему голову вон оттуда, с того тротуара. Мы выйдем все четверо за 20 секунд, выйдем быстро, но не бегом. Придется притормозить, хотя на ногах уже отрастут крылышки, как у Меркурия. Тут я улыбаюсь. Таким образом, мы доберемся до угнанного «Шевроле», где нас будут ждать Карминье и Валентин, обнявшись, как влюбленные, метрах в 20 от главного входа. Вот в этом месте, — говорю я. А потом? — спрашивает Исидора. Теперь берет слово Валентин. Он развертывает на приступке план Каракаса, который принес с собой в кармане, и начинает подробно показывать, как будет петлять черный «Шевроле», едва захлопнутся его дверцы, и мы сожмемся в комок на его сиденьях. Этот путь был уже проделан нами 60 раз пешком, 20 раз на машине и 10 тысяч раз в уме. Нить Ариадны, Валентин обожает мифологические ассоциации насчет крылатых ног, Меркурия тоже он вспомнил, потому я и улыбнулся, когда так сказал. Этот путь, нить Ариадны, который приведет нас к автомашинам, угнанным вашей БТЕ, товарищ Исидора. В какое время? 7 минут займет операция с банком, — говорю я. Еще 7 минут мы будем ехать к тому месту, где вы будете нас ждать, — говорит Валентин. Мы входим в банк в 4:27. Вы нас встречаете в 4:41, окей? — говорю я. Окей, — говорит Исидора. В их распоряжении со вчерашнего вечера имеются 2 автомашины с измененными номерами, не считая легально добытого дорожного катка, который будет стоять в 20 метрах от банка, чтобы обеспечить место для машины Валентина. «Как только она придет, каток уберется», — говорит Исидора. «Мы будем ждать вас на этом углу с 4:30 ровно», — говорит Исидора. Его палец будто вонзается в точку на карте. «Машины будут стоять на углу около стены католического колледжа, носами на юг, по направлению к кладбищу. Валентин затормозит в 3 метрах от них. Мы с деньгами сядем в 1-й автомобиль, остальные во 2-й. «Запомните хорошенько», — говорит Исидора. «Спартак и ты», — он обращается ко мне, — «вы с деньгами в 1-ю машину, Белармино и Карминья во 2-ю. А ты», — обращается он к Валентину, — «остаешься в «Шевроле» с Фредди и немного проедешь за нами, прикроешь сзади. Согласен?» «Согласен». Теперь говорит Исидора. Карминью высадят за автобусной остановкой. Белармино уложит все оружие в чемодан. У меня в кармане должно быть 3 боливара, чтобы взять такси. Ох, этот Исидора. Ничего не забывает. Последний вопрос. Почему командир Белармино, ответственный руководитель вашей БТЕ, не явился лично поговорить с ним, с Исидора? Не годится, чтобы его видели в университетском здании, отвечаю я. Исидора ухмыляется впервые за все время и уходит, не прощаясь, исчезает среди кустов со своими печальными усами и своими никогда не бывавшими на стадионе полукедами. Он похож на студента, которого исключили за леность, за меланхолию, а может быть, по болезни. «В 12 часов в условленном месте», — говорю я Валентину. «Окей», — отвечает Валентин, и носком ботинка стирает план, который я начертил мелом на цементе. Затем удаляется в направлении, противоположном тому, куда ушел Исидора. Сейчас 9:30. Ампара.